Событие 80-е. Гетман польный коронный Станислав Концепольский 9 февраля 1625 года отметил свой 34-й день рождения. Разменял возраст Христа. Только вот в отличие от Сына Божьего, ничего примечательного Гетман совершить не успел. Даже в плену у Галзи Султана особых страданий не натерпелся. С ним обращались вполне сносно, кормили, позволяли гулять по саду. Даже рабыню-гречанку молодую и вполне себе смазливую предоставили. До поражения под деревней Цицорой Станислав хоть и дослужился до польного коронного гетмана, но отлично осознавал, что особых заслуг за ним нет. Вот женился первый раз правильно. А женился Концепольский на дочери великого гетмана коронного Станислава Жалкевского. В юности ему довелось поучаствовать в походе польско-литовской армии под командованием королевича Владислава и великого гетмана литовского Хаткевича на Москву. В 1615 году Станислав и женился на Катарине, дочери гетмана Жалкевского, под командованием которого он и принимал участие в этом походе. А уже с 1616 года с помощью тестя он гетман польный коронный. Катарину Станиславу было жаль. Она еще в 1619 году умерла при родах. После ее смерти Концепольский женился вторично, в 1620 году, на Кристине Любомирской, дочери старосты Сандомирского Себастьяна Любомирского, а через год у него родился сын Александр. Сейчас вспомнилось, с какой неохотой собирался бывший тесть на ту войну. «Война с турками – это не игрушка», – сказал он Сигизмунду. Но король настоял на сражении и обещал дать помощь, но так и не предоставил. Также обещал ее и Гаспар Грациани, из-за которого все и началось, по сути. И ведь тоже не помощь вышла, а один вред. Мало того, что прибыл всего с небольшим вспомогательным войском, у Грациани оказалось всего 600 всадников, так еще и удрал первым, сманив часть поляков и казаков к бегству через пруд в Валахию, где все и сложили голову. Гаспар Грациани был убит, а вместе с ним и Александр Калиновский, и его сын погибли во время переправы через пруд, и еще 3000 поляков. После этого ужасного события войско Жалкевского стояло еще 8 дней, тщетно ожидая помощи. Потом началось героическое отступление. Отступали войска, окруженные лагерем из повозок. Они, взбираясь на горы, спускаясь в долины, переправляясь через речки и безустанно сражаясь с врагами, все же дошли до Днестра около Могилева. Перед переправой через Днестр Жалкевский приказал стать лагерем в полумиле от Днестра, чтобы добыть провианта и пороха, которого ему не хватало. Но среди войска возникли несогласия, и некоторые отделились, чтобы быстрее переправиться через Днестр. В это время один предатель, скорее всего казак, из лагеря перешел к Калга-Султану и сообщил, что в армии нет согласия. Калга-Султан тут же распорядился бросить в бой все силы Кантемир-Мирзы и разбить войско Жалкевского. 6 октября 1620 года у самой границы Речи Посполитой татарское войско под предводительством Кантемира-Мирзы окружило польско-казацкий лагерь, и на следующий день войско было полностью разгромлено. Великий гетман коронный Станислав Жалкевский погиб в бою под Могилевом-Подольским на полях села Савки. Князь Корецкий и Струсь, Иван Жалкевский, сын гетмана, Лукаш Жалкевский, сын брата Станислава Жалкевского, Александр Балабан, Ференчинбек и 6 других шляхтичей были взяты Искандер-Пашой в плен и доставлены к Калга-Султану. Капитан немецкой кавалерии Денгоф был убит. При дележе пленных для последующего требования с родных выкупа гетман Концепольский и сын брата Жалкевского достались Галзи Султану. В плен также попали Мартин Казановский, Николай Потоцкий, Станислав Ривера Потоцкий. В бою погиб предводитель казаков Михаил Хмельницкий, и в плен попал его сын Богдан Хмельницкий. Тяжелое это было поражение для Речи Посполитой. Гетман Жалкевский был великий полководец, и некем теперь его заменить. А еще через год состоялась битва при крепости Хатин, в которой погиб не менее выдающийся полководец, великий гетман литовский Ян Кароль Хаткевич. Совсем недавно уже, после того, как Станислав вернулся из плена, глупо погиб и гетман Лев Сапега. Так, незаметно для себя, Концепольский стал чуть ли не единственным, кто мог повести войско на казаков. Был еще, конечно, князь Кшиштоф Радзивилл, но Сигизмунд перестал ему доверять после его самовольного визита на свадьбу самого младшего князя Пожарского. Находясь в плену у османов, Станислав пропустил многое. За 3 года все в мире встало с ног на голову. Неизвестно откуда появился этот демон Петр Пожарский, который, воспользовавшись тем, что все силы Речи Посполитой были собраны для отпора нападения султана Османа II под Хатиным, подло напал на Великое княжество Литовское и Малую Русь. И в результате королю пришлось отдать и Смоленск, и Чернигов, и Витебск с Полоцком, да и еще десяток городов и крепостей, чтобы остановить этого посланца сатаны. Он же, скорее всего, втянул Сигизмунда и в не принесшую ничего, кроме позора и разграбления Риги и Метавы, войну со Швецией. И не с его ли подачи восстали на окраинах казаки с холопами? Усмирить взбунтовавшуюся чернь должен теперь он, коронный польный гетман Станислав Концепольский, во главе 30 тысяч квартяного войска, наемного войска, состоящего не из шляхты, и нанимаемого за счет 4-й части, кварты, доходов от королевских имений, 3000 наемной немецкой пехоты и отрядов, собранных крупными землевладельцами. Запорожцев не может быть больше. Гетман отлично понимал, что настоящих бойцов у бунтовщиков не более 10 тысяч. Остальные просто в первый раз взявшие в руки оружие смерды. План он разработал такой. Войско выступает в поход 5 июля. И, переправившись через Буг, идет на Павлоч и реку Ростовица, где к нему присоединится каменецкий подкоморий Николай Потоцкий. Отсюда поляки, переправившись через реку Каменица, двинутся мимо Белой Церкви, в сторону Канева, где гетман и намеревается преподать холопам урок. Есть только один терзающий душу разговор. Разговор состоялся с почти опальным гетманом Кшиштофом Радзивиллом. Даже и разговором это назвать было сложно. Князь задал вопрос. «А известно ли тебе, гетман, что предводитель этих холопов Марка Жмайла послал императору Михаилу просьбу принять его вместе со всеми землями Малороссии и всем войском под свою руку? Как поступит Михаил? И самое интересное, как поступит князь Петр Дмитриевич Пожарский-Меньшой?» И ушел, что-то шепча себе под нос. Он-то ушел, а вопросы остались.